А хозяйка накинула шубу до пят и сказала им с Катькой: «Пойдемте, я покажу вам ваше жилье». Они шли по тропке среди деревьев, и она говорила: «Дом, конечно, не ахти, но теплый, и печка там, и газ, и мебель кое-какая. Я бы вас поселила в другом, но гостей будет очень много, и просто не хватит места». Они наконец-то подошли к маленькому домику. Вот площади-то, гектар не меньше, и не видно, чтобы разработано было, чтоб от парников место или как. На что им картошку да огурцы сажать? Купят, денег много. Вошли. Хозяйка вроде бы как этого дома стеснялась, а дом-то был хороший. Большая комната, больше, чем у них в Супанёво. Кухонька отгороженная, там газовая плита, холодильник, поновее, чем у них с Танькой. В комнате стол большой, круглый, стулья. Тахта раздвижная и еще раскладушка с матрасом, и даже кресло у окошка. На полу палас. Не хуже, чем у Лерки в пансионате. Крылечко на вроде терраски, крытые, скамеечки, только стекол нет. И дом далеко от главного, ближе к калитке, что Санька порадовало. Можно будет уходить незамеченным, а то и смотаться, если что. Так-то тут заблудиться можно. Санек вдруг озлился. Конечно, какой он жених для Наташки? Вон она себе какого выбрала, стерва. Ничего, когда-никогда ответит за это. Санек заставит их ответить, не дурак. Алиса увидела, что они уже хотят остаться одни, и сказала: «Ну, сегодня, конечно, никаких дел, отдыхайте, гуляйте. Хотите, приходите к ужину. Вас Инна позовет. Нет, в холодильнике еда есть. Я подготовила. Плита работает, магазин рядом. Все есть». Она улыбнулась, погладила с чего-то Катьку по голове и ушла. Санька как 100 пудов свалилась. Он сразу же раскрыл холодильник, как только за хозяйкой затворилась дверь. Чего там только не было. И колбаса 2 сортов, вареная и копченая, и банки с тушенкой, и шмат масла, и яйца, и молоко. А на холодильнике стояла банка с кофеем и пачка чая индийского. А потом Санек увидел и бутылку. Она лежала в холодильнике на нижней полке. Водка хорошая, столичная, на заграницу. Только бутылка всего 0,7. «Ладно, магазин рядом», — она сказала. Но от вида бутылки Санек повеселел и подумал, что, может, и ничего, все обойдется. Вот только с Леркой посоветоваться, как тут себя держать, и как с племяшем быть, и как, когда сынок его приедет. Он раскупорил бутылку, нашел стакан и выпил со своим удовольствием, потому как та мазня за столом только его раззадорила. Тут Катьку прорвало. «Папка!» — заныла она. «Не пей! Ты пьяный напьешься? А как кто зайдет?» И она на ужин звала. Санька тоже прорвало. «Да заткнулась бы ты, дура! Папка твой 100 потов спустил, пока там разговоры разговаривал. Ты-то, небось, молчала? С тебя взятки гладки? А теперь я и выпить не могу? Да мне сейчас ведро дай, не запьянею. Нервоз бьет такой, каждая жилочка ходуном ходит». Катька, видно, что-то поняла и перестала нудить про водку. А Санек махнул еще стаканищенского и завеселела на душе: «Я тебе дам». Сейчас бы бабу под бок теплую».